Глава 93. «Господин начальник тюрьмы», — сказал Весси, — «этот Янки набросился на меня, как бешеный зверь. Он сделал это без всякой видимой причины, просто проявляя свой злобный нрав. И ваш долг, уж простите мне мою дерзость, ваш долг офицера и ваш христианский долг джентльмена — предоставить мне право самому наказать его». Лейтенант Тернер ответил не сразу. «Я бы дал согласие», — с сомнением сказал он. Но, боюсь, не могу допустить этого в стенах Либи. По двум причинам. Во-первых, у нас уже и так полно хлопот с филадельфийскими адвокатами. А во-вторых, за нами все еще слишком пристально следит тот тип, что работает на Седана. Вы о том одноруком полковнике? Да, о Мэйне. Такая, знаете, самозванная совесть наших тюрем. Вы сами видели, он везде сует свой нос. Капрал кивнул. «Правда, недавно он пропустил свой визит. Я слышал, подхватил сильный грипп и лежал в постели. Но теперь уже поправился и может объявиться здесь со дня на день». Весси заметно помрачнел, но потом вдруг заметил, что по лицу начальника тюрьмы расплывается улыбка. «Конечно, — сказал Тернер, — если вы найдете способ преподать урок дисциплины вне стен этого здания, я могу получить временный указ об освобождении, который позже вы просто уничтожите». Капрал наклонился вперед, улыбаясь еще шире, чем Тернер. «И если же вам понадобятся помощники, — добавил начальник, — и я хочу сказать, если будут свидетели, они должны быть абсолютно надежными. С этим проблем не возникнет, сэр». «Разумеется, любые следы должны выглядеть как последствия несчастного случая. Это я гарантирую. Тогда я подготовлю пропуск. Но прежде чем я вам его передам, я хотел бы знать все подробности вашего плана». «Да, сэр. Спасибо, сэр», — воскликнул Весси, лихо щелкнув каблуками и приложив пальцы к козырьку. «Очень скоро у вас будут все сведения, обещаю. Еще раз спасибо, сэр. Рад вам помочь». Тернер все так же улыбался. «Вы отличный солдат, Весси. Хотелось бы мне иметь побольше таких». Этот разговор состоялся 30 января. Уже 1 февраля Весси снова пришел к начальнику. Видя его нетерпение, Тернер спросил. «Ну, что придумали?» «Мой кузен служит в артиллерийской части в Энрико. Он одолжит для меня орудийный передок. Передок и дорога по ухабисти. Вот и все, что нужно. Кузен сам предложил эту идею. Говорит, Янки постоянно используют этот способ для наказания серьезных нарушителей. А что хорошо для них, хорошо и для нас». Он говорил почти минуту, и в конце Тернер уже громко хохотал. «Замечательно. Пропуск будет готов через час. Будет лучше, если вы заберете заключенного ночью. Так меньше людей проснется. Скажем, что его отправляют в канцелярию генерала Уиндера для срочного допроса». «Отлично, сэр». Весси не мог сдержать ликование. «Скажу вам откровенно, мы соберем небольшую компанию. Мой кузен и несколько его приятелей. Все надежные люди, могу поклясться». «Вся ответственность будет лежать на вас», — с искренней улыбкой ответил Тернер. «Хотелось бы мне присоединиться. Ладно, постарайтесь там за меня». «Да, сэр, непременно постараемся». «Значит, это и есть канцелярия генерала Уиндера?» Сказав это, Билли сплюнул, но слюна попала на спицы колеса из-за неловкого наклона головы. «Заткни свою пасть, Янки!» — рыкнул кузен Клайда Весси. Он дернул Билли сзади за волосы и снова толкнул колесо. Лошади отпрянули и нервно всхрапнули. Занималось ясное ветреное утро, довольно теплое для февраля. С двух сторон пустынной, изрытой ухабами дороги, вьющейся вдоль гряды пологих холмов, тихо потрескивали голые деревья. Билли был распластан на запасном колесе, установленном на задней части повозки под углом примерно 45 градусов. Его голая спина покрылась мурашками, втулка колеса больно впивалась в живот. Обычно для перевозки орудий использовали шестерых лошадей, но такая просьба могла вызвать подозрение, поэтому в дышло было впряжено только две. Сейчас ни орудия, ни зарядных ящиков в повозке не было, поэтому двоих вполне хватало. Весси тщательно проверил узлы на веревках, которыми запястья и лодыжки пленного были привязаны к ободу колеса. Потом повернулся к четверым солдатам, стоявшим рядом. «Надо чуть повернуть, парни, чтобы стояло под 90 градусов. Я слышал, так поездка получается даже интереснее». Ухмыльнувшись, все четверо налегли плечами на колесо. Когда оно встало на место, Бесси попросил еще веревок и надежно закрепил его в новом положении. Теперь голова Билли смотрела на 3 часа, а ноги на 9. «Кроуфорд, тебе выпала честь быть форейтером». Придурковатого вида парень охотно вскочил на ближайшую лошадь. Весси, с порозовевшими от зимнего солнца щеками, шагнул в сторону, чтобы пленный мог его видеть. «Джентльмены, готовы начать?» Солдаты закивали, усмехаясь. «Может, нам спеть псалом для начала? Или, пожалуй, лучше помолиться о душе того, кто отбывает, или сразу в преисподнюю, куда попадают все славные янки, или пока что в страну коллег, мы еще точно не знаем». Следуя примеру кузена, он схватил Билли за волосы и резко потянул его голову на себя, пока не увидел гримасу боли на его лице. Тогда он наклонился почти вплотную и прошипел. «Зато одно я знаю точно, красавчик. Эту поездку ты никогда не забудешь». Билли облизнул потрескавшиеся губы и плюнул. На этот раз он не промахнулся. Капрал еще раз ударил его головой о колесо, потом подошел к лошадям. 2 мили туда, 2 обратно, Кроуфорд!» Он взмахнул фуражкой и хлестнул лошадь, дополнительно напугав ее протяжным воплем бунтовщиков, который тут же заглушил грохот набиравшей скорость повозки. Сжав всю волю в кулак, Билли старался удержаться как мог, но его тело то и дело отрывалось от колеса и снова падало на него, когда телега подпрыгивала на глубоких ухабах. Из-за того, что он был привязан горизонтально, он не мог ориентироваться. Левый глаз видел небо, а правый – дорогу, летевшую внизу. Кузен Весси подстегивал лошадей. «Вперед, клячи! Делайте свое дело!» Лицо Билли ударилось о спицу. Щека лопнула изнутри. Рот начал наполняться кровью. На виске, который постоянно бился колесо, уже появился огромный синяк. Этот мерзавец Весси точно знал, насколько свободно нужно привязать свою жертву. Когда лошади замедлили бег, чтобы развернуться, Билли получил короткую передышку. Но тело его было уже настолько избито, что когда все началось снова, боль стала вдвойне сильнее. В голове нестерпимо гудело. Казалось, что не меньше половины костей сломано. Он почувствовал, что выдержка ему изменяет, и стал представлять себе лицо Брэд. Это помогло. Обратно они ехали невыносимо долго. Билли плыл под редкими зимними облаками, глядя, как они растут, разлетаются в стороны, исчезают. Из уголка его рта текла кровь. Боль отдавалась по всему телу. Наконец повозка остановилась. «Ну, кузен, что скажешь?» – спросил Кроуфорд, почесываясь. Весси прошелся взад-вперед, так, чтобы жертва его видела. «А знаешь, – сказал он, – думаю, он очень доволен собой. Что-то я не замечаю в этом язычнике никаких признаков раскаяния. Давай-ка его перевернем, привяжем спиной к втулке. И на этот раз, Кроуфорд, доедешь до крытого моста и только потом развернешься. Так получится на милю больше в каждую сторону». И все началось сначала. Кроуфорд гнал лошадей так, словно рвался в бой. Втулка нещадно колотила Билли по спине. Его позвоночник то складывался пополам, то снова распрямлялся. Ветер подхватывал кровь, стекающую из его рта, и она улетала прочь красными точками. Наконец, стыдясь того, что не в силах больше терпеть, Билли закричал и провалился в черноту. Так уж случилось, что 60-летний доктор, заядлый выпивоха и уроженец Виргинии, презирал молодого начальника тюрьмы Либби. В конце следующего дня он ворвался в кабинет Тернера и сообщил, что заключенные с 3-го этажа принесли ему 1 человека, некоего Хазарда, жесточайшим образом избитого. Человека, который не может ни стоять на ногах, ни связно говорить, и вообще неизвестно, выживет ли. Спина у него не сломана, но вовсе не благодаря тем, кто его искалечил. «Вы только поставьте этого Янки на ноги, а я найду человека или людей, которые это сделали, и призову их к ответу», – пообещал Тернер дрожащим голосом. «Как бы то ни было, доктор Арнольд, мы ведь вполне можем счесть это несчастным случаем, но поскользнулся, упал с лестницы. Некоторые заключенные довольно слабые, тут уж я ничего не могу поделать. Именно, сэр, могу поспорить, что он действительно упал». «Если вы в это верите, то вы еще глупее, чем я думал. Даже если бы он выпал из корзины воздушного шара, он все равно не расшибся бы так сильно». Врач оперся ладонями о письменный стол и придвинул к начальнику тюрьмы свой большой красный нос. «Лучше бы вам запомнить кое-что, молодой человек. Может, мы и воюем, но мы не на службе у главы испанской инквизиции. В этом здании заперты американцы, а честь южанина все еще хоть что-то дозначит. Найдите виновных, или я лично пойду к президенту Дэвису, а потом с удовольствием посмотрю, как вас вышибут с этого места». Возможно, слова доктора и возымели бы свое действие, если бы не суматоха, начавшаяся из-за крупного побега. Это случилось 9 февраля. Один полковник из Пенсильвании по фамилии Роуз спустился в тюремный дымоход и обнаружил в подвале заброшенное помещение. И вот там он и другие пленные в течение нескольких дней по очереди копали тоннель под стеной старого склада. Всего им удалось прорыть 60 футов, после чего 109 заключенных вырвались на свободу и бежали. В Либе поднялась паника, Тернеру грозили большие неприятности. Специально назначенные инспекторы из военной полиции внезапно появлялись в самое неожиданное время дня и ночи, шпионя за заключенными и проверяя, исполняется ли приказ генерала Уиндера об удвоении количества охранников и надзирателей. Тернер тем временем отчаянно строчил донесения, чтобы перевести стрелки на кого-нибудь другого и самому избежать наказания. Все это время Билли лежал в маленькой больничной палате, слишком страдая от боли, чтобы помнить, что его тоже приглашали участвовать в побеге. Тимон навещал его не меньше 2 раз в день, донимая доктора Арнольда вопросами. Один вопрос он задавал чаще других. «Кто это сделал, доктор?» «Не знаю», – пытался узнать, но все охранники здесь одной подлой породы, покрывают друг друга. В глубине души Тим догадывался, кто мог быть зачинщиком. «Кто-то вывел его среди ночи», — сказал он. «Я спал, даже не проснулся». Побледнев от стыда, он посмотрел на распухшее, обескровленное лицо на тонкой серой подушке. Даже во сне Билли постоянно морщился от боли. «А остальные тоже ничего не видели?» «Говорят, не видели. Поздно было уже. Темно. А те, кто его уводил, наверное, действовали тихо. Будь мы все прокляты за то, что делаем во имя патриотизма. Уж эти мерзавцы постарались. Его не просто били кулаками, тут что-то намного хуже, хотя я пока не могу понять, что именно. А Билли не сможет сам рассказать, назвать имена или хотя бы описать тех, кто над ним издевался». Билли дернулся, выгнул спину, тихо вскрикнул. Из левой ноздри потекла кровь. Доктор наклонился, чтобы вытереть ее, бросив на Тима суровый взгляд. «Если выживет». Солнце садилось. Над водой медленно кружили чайки. Холодный воздух был неподвижен, хотя на севере уже собирались плотные гряды облаков. Последние лучи солнца касались крыши колоколен, отражались в окнах домов на набережной Беттери. Зябко кутаясь в пальто и накинув капюшон, Купер смотрел, как над водой поднимается туман. Джордж Диксон закончил осмотр гавани и сложил латунную подзорную трубу. «Туман нам на руку», — сказал он. «К тому же нам поможет отлив, когда будем возвращаться. Пока что это наш лучший шанс. Думаю, все получится». Он развернулся на месте и позвал штурмана. «Мистер Фокс, подготовьте, пожалуйста, шестовую мину. Я бы хотел сняться с якоря как можно скорее». «Вопросы есть?» «Никак нет, капитан. У матросов нет вопросов», — весело откликнулся бывший солдат из Алабамы. Удивительно, как быстро и основательно все эти сухопутные люди освоили морскую науку. Выжив в подводном испытании, они теперь с гордостью держались, как бывалые моряки. «Какой из кораблей будет вашей целью?» – спросил Купер. «Думаю, с этим лучше определиться, когда выйдем за пределы гавани. Я собираюсь доплыть на веслах до Самтера и буду оттуда наблюдать», – сказал Купер и протянул ему руку. «Удачи, Джордж. Надеюсь, к полуночи вы вернетесь». «Непременно», – ответил молодой капитан с короткой улыбкой. «Я горжусь тем, что буду командовать этим кораблем. И вам следует гордиться. Если у нас все получится, эта ночь войдет в историю». «У вас получится», – заверил Люциус, топтавшийся за спиной начальника. «Ну что ж, до встречи», – бросил Диксон и пошел по причалу уверенной походкой моряка, который впервые зашел на палубу еще юнгой. «Эй, ребята, поосторожнее с порохом. Он нужен, чтобы потопить Янки, а не нас самих». По спине Купера пробежал холодок, но вовсе не потому, что с заходом солнца быстро холодало. Ради этого момента стоило выдержать все. Его страх, тревогу, споры с Боригаром, даже холодность жены, которая просто не понимала его самого и важности этой работы. Люциус первым зашел в шлюпку. В сгущавшемся тумане они налегли на весла и направились к разбомбленному форту. На полпути Люциус махнул рукой в сторону пирса. «Отчаливают», — сказал он. Купер неловко обернулся. И как раз вовремя, чтобы увидеть красновато-оранжевый отсвет на железном корпусе лодки. В следующее мгновение темные облака сомкнулись, и небольшая выпуклость на поверхности воды исчезла. С обращенной к морю стороны форта Самтер они смотрели, как туман быстро скрывает корабли и блокадные эскадры. Скоро в мглистой тьме можно было увидеть только несколько сигнальных огней. Вечер был тихим и холодным. От волнения Купер не мог стоять спокойно и постоянно смотрел на часы. Когда он в очередной раз взглянул на циферблат, было 8:48. В тумане над морем вдруг раздался шум. Купер задержал дыхание. «Что это за корабль?» «Хаусатоник», — ответил ему майор из гарнизона форта, пришедший наблюдать вместе с ними. Он передал Куперу свою подзорную трубу, и Купер глянул в нее как раз тогда, когда стена пламени подбросила к небу обломки бревен и такелажа. Рев взрыва прокатился над заливом. «Удар с правого борта!» – воскликнул Купер. «Думаю, перед самой грот-мачтой. Вижу людей на ней и на бизань-мачте. О, он накренился!» Он почти бросил подзорную трубу Чикерингу. «Наблюдайте, пока возможно, Люциус. Он тонет». На других кораблях вражеской эскадры зажглись фонари. Послышались крики, вой сирены. С ближайшего к тонущему хаусатонику уже спустили спасательные шлюпки, а солдаты из гарнизона Самтера с радостными криками уже выскакивали из казарм, с восторгом спрашивая, какой из батарей конфедерации удалось подбить шлюп северян. «Никакой», — ответил Купер. «Его потопила наша подводная лодка Ханли. В том плавучем гробе с острова Салливан. Она больше не заслуживает такого названия. Лейтенант Диксон и вся команда будут награждены как герои». Однако лодка все не возвращалась. В 11 вечера Купер и Люциус вернулись с Самтера на причал и продолжали ждать всю ночь, дрожа от холода. В 6 утра Купер наконец сказал: «Давайте вернемся в Чарльстон». Измученный и растерянный, он медленно добрел до своего дома на Трат-стрит. Никто в городе ничего не знал о затонувшем хаусатонике. Люди просто слышали, что на одном из кораблей блокадной эскадры произошел взрыв. Подводная лодка бесследно исчезла. Вскоре Купер узнал от захваченного в плен экипажа сторожевого катера «Союза», что хаусатоник действительно был потоплен, о чем официально известили генерала Боригара. К его разочарованию из команды погибло только 5 человек, благодаря быстро подоспевшей помощи. «На 2 меньше, чем было на борту Ханли», — сказал он Люциусу. В следующие несколько дней Купер наливался виски и джином, надеясь хоть ненадолго забыться сном. Но сон не приходил. Каждую ночь он бродил по дому или сидел в белом плетеном кресле с высокой спинкой, уставившись в окно на сад, мокнущий под зимним дождем. Но сада он не видел. Он видел своего тонущего сына. Видел храброе лицо Диксона перед тем, как Ханли отошла от причала. Но что самое странное, он видел темноту, окружавшую его во время последнего испытания лодки. Видел ее, чувствовал и болезненно ощущал то, что должны были ощущать перед смертью Диксон и вся команда. Сквозь эти видения он слышал звон колоколов с колокольни церкви святого Михаила, хотя, казалось, они били не в привычное время каждые 4 часа. Но он решил, что просто в доме часы идут неправильно. Как-то ночью Юдифь, теперь почти такая же измученная, как ее муж, пришла в комнату, где Купер, как обычно, сидел в белом плетеном кресле. «Купер», — сказала она, сжимая в руке зажженную лампу, — «так больше не может продолжаться. Ты постоянно сидишь здесь, совсем не отдыхаешь. А зачем мне ложиться в постель? Спать я все равно не могу». Та ночь 17 февраля стала настоящей вехой в военно-морском деле. Мне бы утешиться этой мыслью, только вот не получается. «Потому что ты...» — она не смогла договорить. «Я знаю, что ты собиралась сказать. что я отвечаю за это великое событие. Я так этого хотел, что убил 7 человек». Юдифи отвернулась, не в силах выдержать его злобный взгляд. Но Купер был прав, и она прошептала скорее для себя, чем для него. «Ты должен был оставить ее ржаветь, но ты этого не сделал. И я, как бы меня ни расстраивала гибель этих несчастных ребят, рада, что она сгинула. Да простит меня Господь. Возможно, хоть это наконец-то излечит тебя от того безумия, которое мучит тебя и...» «Какой своеобразный выбор слов. Безумие!» Купер резко вскинул голову. «Я выполнял свой долг как мог. Вот и все. Я делал свою работу. И буду делать ее и впредь с таким же усердием». «Тогда ничего не изменилось. А я надеялась...» «Да что могло измениться?» Юдиф немного повысила голос. «Ты можешь хотя бы позволить мне договорить?» «Зачем? Я снова задаю тот же вопрос, Юдиф. Что могло измениться?» «Ты настолько переполнен этой ужасной яростью, и теперь сильнее прежнего. За жизнь бедняги Диксона необходимо отплатить, и за жизнь каждого парня, утонувшего вместе с ним». Губы Купера побелели. «Пусть они заплатят в 10 раз дороже». Рука Юдифи, державшая лампу, задрожала. «Купер, когда ты, наконец, поймешь? Юг не может победить в этой войне. Это невозможно». «Я отказываюсь обсуждать это. Выслушай, наконец. Это одержимость убийством. Она губит тебя. Она губит нас». Купер молча отвернулся. «Купер!» Ни движения, ни звука, ничего. Юдиф покачала головой и ушла, оставив Купера смотреть в залитый дождем сад. Гнев отпечатал на его лице глубокие складки, которые становились уже постоянными. Проходя по верхней площадке лестницы, Тимуон заметил площадкой ниже чью-то неподвижную фигуру. Всмотревшись получше, он не поверил своим глазам. «Билли!» Истощенный человек поднял голову, и Тим увидел новые белые пряди в давно не стриженных волосах. «Билли!» С радостным криком лейтенант бросился вниз по ступеням к другу, который стоял, опираясь на костыль. «Ты встал!» «Да, могу даже вернуться в нашу роскошную квартиру. Правда, ребра еще болят, и на ногах не твердо стою. А ты так кричишь, что запросто можешь меня сдуть. Хожу тоже с трудом. Вот с первого этажа поднимался 10 минут. Почему же тебе никто не помог?» «Боюсь, Тернер не считает нужным нянчиться со своими гостями. Но ты можешь помочь, если хочешь». Тим обхватил его за талию, а Билли закинул руку на плечо лейтенанта. Так они добрались до своей камеры, где Билли встретили возгласы удивления и радости. Даже один из дневных надзирателей сказал, что рад его возвращению. Какой-то лейтенант, не подумав, хлопнул Билли по спине. Билли судорожно взмахнул костылем, чтобы не упасть. «О, Хазард, извини!» – испугался лейтенант. «Да все нормально». На лице Билли разом выступил пот. «Мне нужно сесть. Кто-нибудь мне поможет?» Тим подал ему руку. Остальные столпились вокруг. «Сейчас что, все еще февраль?» – спросил Билли. «Я там внизу совсем счет времени потерял». 1 марта», – ответил кто-то. «Снаружи удвоили охрану. Севернее Ричмонда стоит наша кавалерия, практически на пороге города. 3 или 4 тысячи бойцов. Бунтовщики боятся, что не освободят нас и разнесут город». «Ты что-нибудь знаешь о побеге?» – спросил еще кто-то. Билли покачал головой и тут же услышал подробный рассказ. Более 40 заключенных были снова пойманы, но остальные, как все думали, сейчас пробирались к позициям федералов или уже их пересекли. Еще он узнал, что Вести был разжалован в рядовые и переведен на менее приятную службу – в охрану у главного входа. Все стали наперебой расспрашивать, как его лечили в тюремной больничке и что с ним на самом деле случилось. Но оба вопроса он лишь отмалчивался или качал головой. Потом он сказал, что ему нужно в уборную. Тим и еще один солдат тут же подали ему руки. «Это ведь Весси сделал, да?» – спросил Тим, когда Билли встал на ноги. «Он тебя покалечил, поэтому его и выгнали в охранники, так ведь?» Теперь молчание стало для Билли уже вопросом гордости. «Неважно», – ответил он. «Я знаю, кто это сделал, и посчитаюсь с ним, если повезет». Бледный и измученный, он тяжело опирался на костыль, и, глядя на него, было трудно всерьез поверить в такую угрозу. Тим и второй солдат переглянулись. Тим сохранил его импровизированный дневник, и в ту же ночь под грохот пушек, сотрясавших тюрьму, Билли записал в нем огрызком карандаша. 1 марта. Два примечательных события. Первое. Я выжил, хотя доктор Арнольд, старый пьяница, думал, что я умру. И второе. Тот бунтовщик, который поставил себе целью искалечить меня, преподал мне урок столь масштабный, что я даже не сразу осмыслил его. Находясь здесь, где ты вынужден подчиняться любому приказу, каким бы нелепым и унизительным он ни был, я наконец понял, что чувствуют чернокожие рабы. На какое-то время я сам оказался в шкуре человека в кандалах и навсегда это запомнил.